Глава 22. Наша боль — наше топливо. Грей положил ладонь на ручку двери и несколько секунд помедлил, прежде чем войти. Что, поиграть вздумал? Размышляя об Эйнаре, Коршун чувствовал непривычную злость. Слежка за ним ничего не дала. Встретиться с ним не удалось. Грей только слышал бесконечное «Душа Амада помогает в приюте», «Душа Амада проводит службу», «Душа Амада на заседании магического совета». Иногда последнее сменялось встречей с церковными кардиналами, представителями совета религий или самим королем. Он будто решил ускользнуть и специально прятался. А тут явился сам. Неспроста это. Может быть, понял, что его подозревают? Открыв дверь, Грей воскликнул. «Сэн Амада, извините за такой прием, но у нас больше негде беседовать». О том, что Эйнар ищет инспектора Гарана, ему доложили сразу. На самом деле он мог пригласить церковника в свой кабинет или в любой другой, но ему хотелось увидеть реакцию. В голой комнате с крюком под потолком, как для туши животного, сидя на стуле, от которого тянутся цепи, Амада почувствует себя неуютно и, возможно, проговорится. Было у этой комнаты для допросов еще одно чудесное свойство. Вдоль стены тянулось стекло, которое изнутри казалось зеркалом, но для человека с той стороны было прозрачным. Это изобретение северян не только делало разговор безопаснее, но и помогало заметить то, что не увидит беседующий. По ту сторону стоял Ремир, внимательно следя за позами, жестами Эйнара, выискивая следы нервозности. «Поверьте, инспектор Гарана, я знаком с худшими условиями». Амада дружелюбно улыбнулся. Грей сел напротив. «Интересно, церковник обратил внимание, что сейчас его назвали не душой, а сеном? Если на нем лежит вина, он заподозрит неладное и волнением, возможно, выдаст себя». «Извините, что вам не удавалось застать меня. Если честно, грядущая война обернулась сотней обязанностей». Инспектор решил начать издалека и поддержал тему. «Но ведь церковь в стороне от военного дела». На лице Эйнара появилась печальная улыбка, от которой он стал казаться более взрослым и усталым. «Если король объявит сбор, мои люди будут вынуждены пойти воевать. Да, служители защищены законом, но прихожане... Вам следует знать, что король Айда назначил общие учения. Люди встревожены. Церковь должна объединить их, успокоить и дать Алеонте мир». Грей кивнул. Король действительно объявил о том, что в течение месяца каждый мужчина должен явиться на осмотр. Многие сомневались, что этот месяц есть. Все ждали, что вот-вот объявят войну, и армия двинется на север. В словах Эйнара слышалась искренняя забота о горожанах и явное осуждение войны. Он не скрывал этого, наоборот, специально выставлял на показ. Хотел заручиться поддержкой тех, кто был против действий короля, и усилить свое влияние? Ладно, не это сейчас главное. Надо разобраться не с тем, что на показ, а с тем, что внутри. «Я согласен с вами, сэн Амада. Люди боятся, они не готовы идти воевать, но приказ есть приказ. Король лучше знает, что нужно городу». Грей пристально уставился на Эйнара, ожидая его реакции. Это было далеко от того, что он хотел сказать ему. Но они ведь не торопились, любое слово могло стать подсказкой. «О том, что нужно городу, знает сам город. А кто это? Мы с вами и другие люди». На секунду Грей даже забыл, кто сидит перед ним. Он видел взрослого рассудительного человека, который знает людей, понимает и борется за них. Однако все эти знания и понимания могли быть искорежены и вывернуты наизнанку. Как бы ни хотелось сказать, что Эйнар Амада — хороший искренний человек, он мог оказаться убийцей. «Что же вы предлагаете?» «Не молчать. Говорить — это все, что я могу предложить». Заподозрил ловушку? Такой хороший и расплывчатый ответ. Эйнар вроде бы заботился о городе, но напрямую действия короля не критиковал. «Давайте и мы поговорим о деле. Я хотел спросить, что вам известно о балете Аманьосе?» Эйнар опустил руки, но задел цепи, и они тихонько звякнули. «Мы учились вместе и дружили, пока он не связался с Орденом Крови». «Вы общались с ним после того, как его судили?» Амада посмотрел на Грея, как на сумасшедшего. «В Рицум не отправляют письма, и тем более не ждут оттуда ответа». «Вы знаете, что случилось с Алето?» «Да, мне известно, что он погиб во время обвала». Грудь Эйнара чуть приподнялась, будто от вздоха. «Об этом не говорили. Откуда вы узнали?» «Инспектор Гарана, Алето был моим другом. Да, он переступил черту, и я доложил о нем. Но это не могло стереть лет, которые мы провели в школе. Каждый год я узнавал о нем. Конечно, простое жив немногое давало, но мне хотелось знать». Эйнар смотрел честным, открытым взглядом и не прятал глаз, а в голосе звучала неподдельная грусть. Похоже, он действительно верил в смерть Алето. Значит, в преступлениях виновен только один из них? Хотя, из них ли? Настоящих доказательств, кроме воплей проклятого чутья, не было. «Алето Аманьоса жив». «Что?» Эйнар резко подался вперед и почти перегнулся через стол, уставившись на Грея. «Он сбежал, и начальник тюрьмы скрыл это, объявив об обвале». «Во имя Эйна! Что с ним сейчас, вы знаете?» Инспектор помедлил с ответом. Вся маска спокойствия спала с лица Эйнара. Он казался мальчишкой, подрагивающим во время урока в нетерпеливом ожидании звонка. Хотел найти старого друга, чтобы поговорить или вернуть в Рицум. Одно было ясно — удивление неподдельное. «Нет, мы его ищем. Поэтому я хотел поговорить с вами. Возможно, вы замечали что-то, указывающее на присутствие некроманта?» «Нет, ничего», — твердо ответил Эйнар и поджал губы. «Могу я спросить, почему поиском Алето занимаетесь вы, инспектор третьего отделения, а не второе? В чем еще его подозревают?» Грей не знал, что ответить. Если сказать, что Аманьосу подозревают в убийствах, в случае вины Эйнар испугается и затаится. Если промолчать, то какими еще словами выбить парня из колеи, чтобы он дал себя обнаружить? «Сын Амада». Грей вздохнул. «Эйнар, я хочу сказать честно». Пусть думает, что Коршун ему доверяет. Может, так он расслабится и что-то сболтнет. А если сбалтывать нечего, то такой сильный сторонник станет хорошим помощником в деле против некроманта. Надо попытаться подружиться. «Алеонте начинает войну. Без солдат, обычных мужчин. Город ослабнет. Опасность может прийти извне, со стороны Торлигура или любого ленгернийского города. Но я думаю, опасность притаилась внутри». Эйнар несколько раз кивнул в такт словам. Грей надеялся, что он начал говорить на языке, понятном Амада, немного возвышенно, и так точно все совершаемое только ради города. Черт возьми, на самом деле это было недалеко от правды. «Орден Крови усиливает позиции, что является угрозой не только вам, но и королевской власти, и всему городу. Это может перерасти в нечто большее. Должно быть, вы слышали, как год назад поймали банду магов, грабивших банки. Людям сказали не все, но с вами я могу быть честен. Среди них были и маги крови, и стихийники, и другие. Они не просто грабили банки. Они едва не выкрали золотой запас Алеонте. Это могло стать катастрофой. Сейчас у нас есть основания полагать, что замышляется нечто большее, и Алето Аманьоса участвует в заговоре». Грей был уверен, что Ремир, стоя по ту сторону, ухмыляется на его слова. А если бы кто-то стоял рядом, он бы хлопнул того по плечу и указал на инспектора, бросив: «О, как святоша врет-то!» «Инспектор Гарана, если вы можете, расскажите подробнее. Я хочу помочь. Насколько мне известно, во втором отделении нет магов крови. Если кто-то из них понадобится, если понадоблюсь я, только скажите». Хотелось скривиться, но Грей кивнул, нацепив благодарную улыбку. Нет уж, хватило ему общения с магами крови. После этого дела выжило всего двое. Он сам и второй инспектор, но того сделали марионеткой, и еще несколько месяцев он путал планы и исправно доносил о замыслах коршунов и грифов. «Скажите, это не вы возглавляли то дело по поимке банды?» Опять. Будто не было в его практике других случаев. Почему вспоминали только последние? Из-за сложности? Из-за количества жертв? Можно самому перестать трогать рану. Но как она станет болеть меньше, если каждый норовит ткнуть в нее? «Да, это был я». Грей сухо кивнул. «Вы стали героем для Алионты. Вас прозвали Северным Куршином. Вы ведь натыкались в газетах на это упоминание?» Эйнар улыбнулся. «Спасибо вам, инспектор Гарана. Вы очень многое сделали для города». «Спасибо», — повторил Грей про себя. «Да, в газетах о нем действительно писали, где-то между перечнем ограбленных банков и списком погибших при первой попытке захвата банды. Газетчики обмусоливали дело, то стараясь раскопать грязные тайны участников, то превознося их. И сколько бы лживой лести они ни написали, ни разу не прозвучало простое человеческое спасибо. Впрочем, Грей не ждал его. Он ведь делал свою работу. Но это слово, сказанное тем, кого он подозревал в убийствах, выглядело таким неуместным и в то же время желанным. И ему вдруг показалось, что это не он выбил Эйнара из колеи. Выбили его самого. Амада продолжал, точно ему нравилась тема. «Говорят, вы многих потеряли тогда. Если когда-нибудь вам понадобится помощь или захочется высказаться, приходите в церковь. Вы не один». Опустив руки, Грей крепко сжал сиденье стула. Амада говорил так просто, так открыто, и что-то внутри тянулось навстречу его предложению. Слов накопилось много, а высказать их было некому. Если говорить честно, Грей дважды приходил на исповедь. Первый раз еще мальчишкой, после смерти отца, не зная, что делать дальше. Второй — после окончания дела, когда необходимость найти предателя выжигала изнутри, наслаивалась на боль потери и сводила с ума. Но тогда он не смог высказаться. Стоило увидеть церковь, пристанище людей с глазами побитых зверей. Он сбежал от них, как от чумы. Слишком они напоминали его самого. Потом, может. Пока стоит думать о деле, а не разговоры разговаривать. Однажды отец сказал, что наша боль — наше топливо. Может, это было верным. Тогда топливо еще требуется, ведь убийца не пойман. «Инспектор Гарана, кто он находится по ту сторону?» — неожиданно спросил Эйнар. «Знал, значит, про стекла. Ладно». «Сэн Амада. Давайте вернемся к тому, что обсуждается по эту сторону». «Когда мы заговорили о вашем старом деле, у того человека сердце так громко забилось, что мне стало слышно. Похоже на сильное волнение или близость к удару. Тому, кто там, необходимо выпить что-нибудь, чтобы успокоить сердечный ритм. Мяту, мелиссу или лекарство, если есть. Еще можно положить холод на шею или лоб. Поверьте, сердцем не стоит рисковать, если оно слишком хрупкое». Грей посмотрел в зеркало. Уловка Эйнара? Но что он выигрывал, говоря подобное? В его словах слышалась искренняя забота о незнакомце. Хотя Ремир всегда отличался крепким здоровьем, он ни разу не жаловался на сердце. А если волнение, по какому поводу? «Когда мы заговорили о деле», мысленно повторил Грей. «Поищи среди своих», — вспомнился еще один голос. К нему добавился собственный недовольный, напомнивший про реакцию Ремира, когда Грей пошутил, что тот что-то скрывает. «Нет, да ну нет, нет». «Да, сердцем не стоит рисковать». Эхом откликнулся Грей и усилием воли заставил себя вернуться к делу. «Сэн Амада, вы наверняка знаете, в начале лета был пойман Раон Кавада. Он признался в многочисленных убийствах. Он сказал, что хотел доказать отцу, тот выбрал не того сына. Как вы думаете, что это могло значить?» Эйнар не показал удивления ни из-за неожиданного упоминания Кавада, ни из-за вопроса. Он пожал плечами. «Я не знаю. Тогда в детстве у его отца был только один сын, но, возможно, после родился второй?» «Мог ли он что-то пытаться доказать Альварда Гасте, директору Школы Ордена Жизни?» Грей подался вперед, пристально смотря на Эйнара. «Я не знаю, инспектор Гарана. Отец Гаста взял меня в школу еще мальчишкой. Мы правда стали как родные, но не друзья, он не делился со мной мыслями. И также дружбы у меня не было с Раоном». «То есть вашим единственным другом был Алета Аманьоса, осужденный за связь с некромантами?» «Да, это так». «И вы не заметили, что ваш друг увлекся запретной стороной магии? Как вы думаете, кто мог привести его в Орден Крови?» Эйнар улыбнулся по-прежнему открыто и искренне. «Инспектор Гарана, мы на одной стороне с вами. Мы оба хотим лучшего для города. Не нужно меня подозревать в связи с Орденом Крови или что я укрываю Алета. Да, действительно, я бы хотел с ним поговорить. Я не боюсь признаться в этом. Но на первом месте для меня стоит спокойствие Алеонте. Я хочу вам помочь, правда. Не нужно пытаться давить на меня. Я отвечу на все вопросы и так». Грей чуть слышно вздохнул. «С этим парнем просто не будет. Он говорит». А Толи говорит. Разум, успокоенный его сильным, уверенным голосом, открытым, честным взглядом, шептал, что Эйнару можно доверять. Искать доказательства стоит вокруг Алета. А чутье, вдруг опомнившись, напоминало, что такие вот открытые да честные обычно оказываются самыми виновными. И велело продолжать. Итак.